Глава 6. После завершения церемонии вручения дипломов Мэри попрощалась с друзьями и направилась домой. Она была настолько возбуждена, что не пошла своей обычной дорогой. И лишь увидев, что участок Маркет-стрит между Черч-стрит и Уэст-Шорт-стрит забит одноместными и двухместными экипажами с поднятыми оглоблями, поняла, что это был тот самый понедельник, когда мировые судьи съезжались в суд Лексингтона, чтобы рассмотреть дела, скопившиеся за месяц, а население прилегающих районов прибывало в город на праздник. Маркет-стрит быстро превратилась в барахолку, и Мэри пришлось пробираться мимо импровизированных мебельных лавок, продававших старые кровати и печки, плуги, мотыги, конскую сбрую, мастерских, готовых вставить стекло или починить металлическую посуду или плетеную мебель, старух, продававших патоку и сладости, изготовленные из сахарного тростника. Здесь же можно было увидеть бродячих лекарей во фраках и бобровых шапках, обещавших излечить от всех болезней, если купят их снадобье. Поскольку было трудно двигаться в этой толкучке, она пересекла лужайку перед зданием суда. Но это оказалось неудачным решением. Она попала на бойкое торговое место, где продавали коров и телят, чистокровных кобылиц и жеребят, и во весь голос восхвалялись качества тех или иных лошадей. Пробившись через этот бедлам, она подошла к Мейн-стрит и была готова повернуть к дому, как увидела чернокожих рабов. Ее первым чувством было желание бежать, но она невольно двинулась к огромному каменному блоку в юго-западной части площади, который предназначался первоначально как ступенька в помощь женщинам подняться в седло или спуститься, а затем на протяжении того времени, что она помнила, использовалась как платформа для аукционной продажи негров. Ее глаза остановились на аукционере. На нем был длинный сюртук с фалдами, жилет из шотландки, грубые ботинки и сдвинутая назад светлая бобровая шапка. На мостовой около блока стояла группа рабов, накануне проходившая перед их домом. Это, видимо, были негры из Кентукки. 6 годами ранее ее отец Генри Клей и его двоюродный брат Кассиус Клей вместе с друзьями сумели провести через законодательное собрание штата закон, запретивший доставку в штат рабов с целью перепродажи. С тех пор тюрьмы для рабов практически пустовали. И вот сейчас в первом ряду стояло полдюжины главных работорговцев города, рассматривавших молодую негритянку. «Живее, джентльмены! Ваша ставка за эту ядреную девку, она крепка и умом, и телом, будет хорошей стрепухой, прачкой или гладильщицей. Смеляет, джентльмены! Что я слышу?» Когда была предложена низкая цена, аукционер продолжал. «Ну, джентльмены, перед вами соблазнительная деваха. Такие редко встречаются на аукционе с крепкими ногами». И он задрал ей юбку с завидными округлостями и обнажил ее до пояса. «Что вы мне предложите?» Мэри наклонила голову, вспомнив тот первый полдень, когда она возвращалась домой из академии доктора Варда с ранцем, полным книг, и оказалась около столба, к которому привязывали наказываемых рабов. Она пробилась сквозь толпу и увидела то, что навсегда осталось в ее памяти. Руки негра были привязаны, а его спина представляла собой сплошную кровавую рану. Она приросла к месту, когда шериф провозгласил завершение экзекуции 39 ударов кнутом. После этого мужчину отвязали Его место заняла молодая негритянка, обнаженная до пояса, на ее груди проступало выжженное клеймо, и по ее спине стал хлестать кожаный кнут. Она услышала чей-то крик, на нее уставились взрослые. Только тогда Мэри поняла, что вскрикнула именно она. Кое-как выбравшись из толпы, она побежала домой. Ее тело конвульсивно вздрагивало. Ее немедленно уложили в постель и пригласили доктора Уорфилда. Но только когда вернулся домой отец, присел к кровати и крепко прижал к своей груди, она рассказала о том, что видела. Роберт тот сжал зубы. «Папа, почему позволено такое здесь, в Лексингтоне? Почему люди поступают так по отношению к другим?» «Потому что их не считают людьми. Их покупают и продают как вещи. Их могут клеймить, как лошадей или мулов. Разве ты не можешь положить этому конец, папа?» «Дорогая, мы пытаемся. Каждый день мы стараемся избавиться от этих навязанных нам страшных порядков. Американское колонизационное общество собирает деньги, чтобы отправить свободных цветных в Африку. Но, папа, свободный не нуждается в помощи. Она нужна тем, кого наказывают кнутами. Почему бы вашему обществу не послать их в Африку?» Отец снял свою руку с плеча дочери. Пальцы вытянутых ладоней напоминали жест отчаяния. Он заговорил хриплым голосом. «Мэри, эти рабы стоят миллиона долларов. Чтобы освободить их, нужен выкуп. Но где найти такие суммы?» Он встал и зашагал по комнате. «Никто не в состоянии положить конец рабству». «Папа, разве мы не можем заявить, что мы против?» «Нет. Владельцы примут это как личное оскорбление». «Мэри, такие страшные вещи случаются не так часто. Ты должна забыть о них и помнить, что здесь, в Кентукки, с рабами обращаются лучше, чем где-либо. Никто из наших не избивает своих рабов и не выжигает на них клейма. Самым низменным после работорговца считается человек, плохо обращающийся со своими рабами». От воспоминаний она вернулась к тому, что было перед ее глазами. Молодая негритянка была продана за $400. Аукционер выставил на продажу мать девушки, и она была куплена за $500 покупателем из Натчес. Отца девушки продали рабовладельческому рынку Миссисипи. В конце на продажу был выставлен их 8-летний сын, оцененный в $200. Семью из 4 человек растащили в разные стороны. Их вопли разрывали душу Мэри. Она повернулась, но ее руку схватили, и кто-то около ее уха произнес: «Нет, подожди и посмотри до конца, иначе ты не сможешь прожить дня без сопротивления этой мерзости». Это был Кассиус Клей, один из ближайших друзей семьи Тот. «Как я рада, что ты здесь, Кэш! Я чуть не упала в обморок». Его стойкость передалась ей. Она не понимала, была ли то физическая сила его руки, опустившаяся на ее предплечье, или ощущение, что рядом стоит человек, обладающий смелостью открыто выступать против рабства. Кассиус Клей, отчий дом которого находился в округе Мэдисон, поселился в доме Тоддов после того, как сгорело общежитие Трансильванского университета. И тогда было 11, а Кассиусу 20 лет. Но он не относился к ней как к ребенку. В ее глазах он был самым красивым мужчиной. Широкие плечи, волевое лицо, вызывающий взгляд, столь же выразительный подбородок, прямой нос и густой чуб темных волос. Проведя год у Тоддов, он уехал в Йель на 2 года. вернулся с дипломом в Лексингтон и решил посвятить себя политической деятельности. Он проработал уже 2 года в законодательном собрании штата, выступая с лекциями и статьями, направленными против рабства. Он был воплощением льва и ягненка. С Мэри он был всегда ласков, но она замечала также бурные вспышки его гнева. Вернувшись из Йеля, он женился на Мэри Джейн Уорфилд. Мэри Тодд любила его любовью ребенка, но даже в то время она чувствовала, что он именно тот человек в Лексингтоне, за которого она вышла бы замуж. После того, как увели последнего негра, она и Кассиус пробились сквозь толпу. «Мэри, на тебе нет лица», — сказал Клей. «Пойдем к месье Жерону купим мороженого». Они прошли мимо пищебумажной лавки Ричи, одна из витрин которой была украшена флейтами, рожками и гобоями, мимо мебельного склада Джеймса Марча, рекламировавшего жалюзи и качалки с плетеными сиденьями, и при повороте с Мейн-стрит на Милл-стрит мимо бакалейни Томаса Хаггинса с ее острым запахом специй, турецкого табака и гаванских сигар. Почти на углу Милл-стрит и Шорт-стрит располагалось двухэтажное здание Матюрена Жерона. Его нижний этаж занимала самая знаменитая в Кентукки кондитерская лавка. Колокольчик звенел, пока Кассиус держал дверь открытой. На прилавке лежали булочки, пирожные, меренги. Матюрен Жерон стал другом и поклонником Мэри с того времени, когда она поступила в школу супругов Ментель, где изучала французский язык. Он вышел из-за занавески, прикрывавшей вход в пекарню. Это был совершенно лысый человечек, не более 1,5 метра ростом, и, как язвили студенты Трансильванского университета, посещавшие его лавку после занятий, столько же в талии. Увидев Мэри и Кассиуса, он развел руками и бурно приветствовал их на французском языке. «Месье Клей и мадемуазель Мэри, вы с каждым днем хорошеете». «А вы, месье Жерон, как всегда льстите», — ответила она. «Как приятно видеть вас вдвоем! Что я могу вам предложить?» «Две порции мороженого, месье Жерон». Когда француз удалился, Мэри сказала: «Бабушка Хемфрис освободила по завещанию всех своих рабов. Отец и мать намерены поступить так же. Но, Кэш, было бы правильным, если бы мы отпустили сейчас домашних слуг. Некоторые из них, как Нельсон и Чани, старики. Как они будут жить? Отец никогда не наказывал наших негров. Иногда они были совсем нерадивыми, вроде той молодой няни, которая напилась, вынесла маленькую Эмилию на улицу и потеряла ее. Даже в этом случае ее просто отругали». Вернулся месье Жерон. Мэри взглянула на 2 полные вазочки. «Кэш, вряд ли это здорово, что мы лакомимся мороженым, а те несчастные, которых мы оставили, то, что мы едим мороженое, им никак не повредит. Но им может повредить твое, пусть самое частичное, оправдание рабства». «Я оправдываю? Каким образом, Кэш, Клей? Ты думаешь, что можешь примириться со злом, Мэри? 50 слуг, они вроде бы часть семьи, может быть и так, и нет свободы уйти. Нет, дорогая. В мире немного абсолютных вещей, и рабство в их числе. Это абсолютное зло. Любой, прикоснувшийся к нему, окажется в конечном счете втянутым в это зло». «А ты экстремист?» Он не придрался к слову. «Да, Мэри, нужно быть экстремистом. Двигаться постепенно равносильно промедлению. Завтра будет поздно». «Кэш прав», — подумала она. «Однако после принятия закона, запрещавшего ввоз рабов, казалось, что рабство, которое не было прибыльным в Кентукки по той причине, что в штате было мало крупных плантаций, хлопок и рис не произрастали там, постепенно исчезнет. Несколько рабов были освобождены и отправлены в Либерию. Пресвитерианская церковь осуществила план обучения рабов. Ее отец присоединился к организации 50 рабовладельцев, положивших начало движению за освобождение всех тех, кто родится от рабов. Кассиус Клей, подождав, пока она поднимет глаза, сказал: «Рано или поздно твой отец, как любой другой, окажется в положении, когда ему придется совершить постыдный поступок, подобный тому, что совершают эти продавцы душ, которые распродали сегодня в разные руки эту несчастную семью». Придя домой, она нашла семью в полном расстройстве. От ее сестры Фрэнсис пришло письмо с сообщением о ее браке с Уильямом Уоллесом, врачом и аптекарем Спрингфилда. Роберт тот был в растерянности. С одной стороны, он был рад, что вторая дочь вышла замуж, а с другой обижен, что его не предупредили заранее. Он был предан семье, и его задело то, что он узнал о браке лишь из письма. С покрасневшим лицом он восклицал: «Уверен, что Уильям Уоллес прекрасный парень. Фрэнсис утверждает, что клиенты его аптеки настаивают, чтобы он занялся врачебной практикой. Но я не понимаю, почему моя дочь выходит замуж, не пригласив меня на свадьбу». «Ну, папа», — успокаивала его Мэри, «поездка в Спрингфилд и обратно заняла бы 3 недели. Она знает, что ты занят». «Я не настолько занят, чтобы не присутствовать на свадьбе дочери», — возразил он, как бы желая, чтобы его слова услышала Фрэнсис. «Неужто все дети моей первой жены собираются сами оторваться от семьи, вести свои дела и жениться тайком, не спросив отца?» Мэри вновь попыталась успокоить его. «В Спрингфилде браки совершаются быстро и неформально. Молодые пары встречаются столько, сколько считают необходимым, а затем вдруг решают заключить брак. Так помнится, когда я была у Элизабет, 2 молодых парня получили разрешение на брак по пути в церковь». «Мне это кажется поспешным и диким», — смягчив тон, он сказал более спокойно. «Возможно, это обычаи пограничных штатов. Но почему они сняли комнату в таверне? Разве так надо начинать семейную жизнь?» «Опять-таки это принято в Спрингфилде», — пояснила Мэри. «Таверна на Западе — это гостиница, а не питейное заведение, как у нас. Глоб — это только что открывшийся отель, центр общественной жизни города». «Полагаю, что твоя очередь следующая», — спросил он вполголоса. «Элизабет приютила Фрэнсис до брака. Несомненно, она напишет тебе». Мэри покраснела. «Меня не приглашали. Кроме того, я не охочусь за мужем». Она была зла на себя за то, что ее голос звучал глухо, а это признак неуверенности. Жестом отец предложил ей сесть рядом с ним на обитую тканью софу. Он взял ее руку в свою, сплетя пальцы, удивительно схожие. Глядя на него с чувством ущемленной гордости, она вдруг заметила темные круги под его глазами. «Не обижайся, дорогая. Я люблю тебя и Энн, и твоих братьев. Мне кажется, что ты отдаляешься от меня все больше. Ты можешь объяснить, что происходит с Энн? Может быть, она делится своими секретами или намерениями? Леви хочет переехать в гостиницу. А Джордж? Что на уме у этого 14-летнего парня? Почему он не смотрит прямо мне в глаза?» Мэри не хотела отвечать, но отец пытливо всматривался в нее, ожидая. Когда Джордж был еще ребенком, говорили, что из-за него умерла бедная Элиза. Где-то в глубине твоего ума ты говоришь то же самое. И, полагаю, Джордж всегда это чувствовал. Наступило неловкое молчание, прежде чем Роберт Тот решил заговорить. «Мэри, скажи, ты несчастна здесь? Ты не убежишь? И не пришлешь затем мне письмо, что вышла замуж за чужака?» «Нет, я счастлива. Я рад, Мэри. Мать действительно любит тебя. Она так старалась вырастить тебя». Он сидел, ожидая, что она успокоит его. Когда она заговорила, ее голос стал мягче. «Мне повезло, что у меня много общего с матерью. Поэтому не имеет значения, что мы иногда ссоримся. Твой дом нуждался в жене, а тебе нужна любовь». Он поцеловал ее с благодарностью. «Ты всегда была умницей. У тебя подрастают разумные дети». Он зарделся от удовольствия. «На следующей неделе мы намерены поехать в Буэна-Виста. Эту зиму ты так корпела над книгами, что тебе надо отдохнуть на природе». Мэри посмотрела в окно на кусты роз с бутонами. «В Буэна-Виста соберется большая семья, и дом будет полон гостей. Не будет ни минуты, ни угла, чтобы побыть одной». Она повернулась к отцу. «Думаю остаться на лето в Лексингтоне. Я смогу ухаживать за Джорджем и домом в те дни, когда ты будешь в городе. Затем мне нужно многое обдумать».